Если дело идет о писателях старинных, то здесь капризы читательской массы обуздываются школой, учебниками, энциклопедиями. Наше поколение заслуживает доверия. Ни одно предыдущее так не заботилось об обеспечении книги, возможно, более долгого существования. Мы создали безотказные средства хранения книг. Крупные библиотеки в сейфах из железа и бетона, расположенных в подземных галереях, предохраняют обычный лист бумаги от ее исконных врагов — огня и воды, и принимают меры для защиты книг от разрушительных воздействий современной войны. Пришел на помощь микрофильм, дающий возможность уместить в одном небольшом чемодане содержимое огромных библиотечных залов, и в случае опасности этот чемоданчик можно спрятать в надежном месте. Таким образом, в этой микроскопической форме получают возможность сохраниться на многие века не только книги, но и журналы, и даже газеты, которые, в конце концов, пришлось бы уничтожить, потому что для них не хватило бы в хранилище места. И, кроме того, они все равно рано или поздно превратились бы в труху из-за низкого качества бумаги, на какой обычно печатаются газеты. Более того, возник проект издавать некоторые произведения в форме коробочек, содержащих печатный текст, фотокопию рукописи, иконографию автора и его произведения и, наконец, голос автора, записанный на пластинку. Уже давно приняты меры для сохранности первых изданий некоторых современных книг, за которыми впоследствии так гоняются библиофилы. Стоит такой книжке стать редкостью. В Парижской национальной библиотеке такие экземпляры отмечаются треугольной печатью зеленого цвета. Их или совсем не выдают читателям, или выдают чрезвычайно редко. Разумеется, не всякий автор удостоится такой чести. Выбирают тех, у кого есть данные на бессмертие. Дирекция библиотеки хранит это в тайне. Литераторы стараются проникнуть в эту тайну. Возникают ссоры, претензии, обиды. По слухам, есть и такие, кто прибегает к протекции для получения зеленого треугольника, почти не менее привлекательного, чем розетка почетного легиона. Будущее, как всегда, обязательно выкинет какой-нибудь фокус. И библиофилы 25 века будут ломать в отчаянии руки, не найдя первых изданий книг, авторы которых в свое время не были признаны достойными зеленого треугольника. В сравнении с нашей предусмотрительной эпохой, прежние, в особенности от конца античности до гуманизма, были чудовищно небрежны и расточительны. Что сохранилось от античной литературы? Одни лоскутки, вроде тех обрывков пышных одеяний, что находят в гробницах и потом выставляют в музеях, предлагая нам любоваться ими как остатками коронационных нарядов фараона или императора. Софокл написал около сотни драм, Эсхил чуть поменьше. До нас от каждого из них дошло лишь по 7. Еврипид утратил свыше 2/3 своего наследия. От Аристофана уцелела 1/10. Алкей, Сафо, Тиртей, Архилох обращаются к нам разрозненными и короткими фрагментами. От многих ничего не осталось, кроме имени. Время от времени на какой-нибудь египетской помойке обнаруживают папирус, и он поражает нас новым, дотоле неизвестным творением древней литературы. Так недавно был найден полный текст одной из ранних комедий «Менандра». Но от сотен сочинений философов, а среди них было много гениальных, сохранились лишь цитаты, приведенные Диогеном Лаэртским, столь неумным, что Момзен назвал его «бараном с золотым руном». Величественный лес, шелестящий тысячами имен, такой представляется нам древнегреческая литература. А сегодня она выглядит, как несколько деревьев-одиночек, торчащих на лесосеке, Кое-где сохранились редкие пеньки, а от многих деревьев ничего не осталось. Так старательно выкорчевали этот лес века. И с латинской литературой судьба обошлась немилостивее. Не сохранились творения ее основоположников. Только Плафт и Теренций донесли до нас римскую комедию. Начиная от заката Римской Республики и включая период Римской империи, правда, до нас дошло много авторов, но, увы, гении ютятся рядом с прилежными бездарностями. Цезарь рядом с Непотом, Солюстий с Плинием старшим, Гораций с Фронтином, автором трактатов о водопроводах, Ливий четвертованный, Тацит с выеденной серединой анналов. За это нельзя обвинять саму античность, потому что она кое-что смыслила в библиотечном деле. Александрия обладала книгохранилищем, где находилось, пожалуй, все, что было создано Древней Грецией в литературе, философии и науке. Библиотеки меньшего масштаба имелись повсюду, в самой Греции, в Азии, в Африке. Императорский Рим располагал несколькими крупными собраниями греческих и латинских книг, но всего этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять нашествиям, пожарам, уничтожению. Мы никогда не узнаем, что уцелело до Средневековья, потому что книге судьба уготовила новые беды. Так в средние века далеко не ко всем книгам древности относились милостиво. Некоторые книги постоянно читались и постоянно переписывались заново. По правде говоря, с каждым разом все хуже. А тысячи других никого не интересовали, кроме крыс. Когда же научились использовать древние пергаменты как материал для новых надписей, возникли палимпсесты, печальные надгробия уничтоженной мысли древних. Только теперь в наших руках, при сугубо благоприятных обстоятельствах и с помощью неимоверно сложных манипуляций, иногда проступают чуть заметной паутинкой буквы из-под размытых средневековых чернил. Но и эта небольшая группа античных авторов, уцелевших после стольких бедствий в конце Средневековья, находилась на пороге гибели. Гуманисты появились в последнюю минуту, чтобы спасти хотя бы часть осужденных. Вот как описывает Боккаччо свое посещение Монте-Кассино. «Желая осмотреть библиотеку, о которой я слышал, что она великолепна, я обратился к одному из монахов с покорной просьбой, чтобы он меня туда проводил. Но тот резко ответил, показав на лестницу: «Ступай один, она открыта». Обрадованный Боккаччо взбежал по лестнице и обнаружил, что там, где хранятся книжные сокровища, нет ни дверей, ни замков. Войдя внутрь, он увидел, что все заросло травой, посеянной ветром сквозь зияющие окна. Книги же были покрыты толстым слоем пыли. Огорченный Боккаччо начал осматривать том за томом многочисленные и разнообразные сочинения авторов античных и иностранных. В некоторых книгах были оторваны четвертушки страницы или отрезаны поля, а некоторые совсем изуродованы. Горько сетуя об участи творений великих умов, попавших в руки недостойных людей, Боккаччо заплакал и спустился вниз. Встретив другого монаха, он спросил у него, почему столь драгоценные книги находятся в таком безобразном состоянии. Монах ответил, что братья, желая немного заработать, вырывают пергамент, стирают написанное и делают маленькие псалтыри для мальчиков, а на отрезанных полях пишут письма по заказу женщин. Петрарка, Боккаччо, Колуччо Салутати, Поджо Брачолини и другие гуманисты совершали паломничество в дальние монастыри, рылись в церковных архивах, рыскали по чердакам и чуланам, разъезжали по всей Европе, привлекали к своей работе послов, посольства и спасали от гибели покрытые плесенью тома, с которых немедленно снимали копии собственноручно или поручали это заслуживающим доверия переписчикам. Благодаря им мы получили Цицерона, Тацита, Катулла. Последний погиб бы, если бы его не переписал Колуччо Салутати. Не снял вовремя копии, потому что веронская рукопись, с которой флорентийский гуманист сделал копию, вскоре пропала.